у русских каждый третий Петрович. Вы имеете в виду кого-нибудь из сегодняшних гостей? Откуда мне знать их отчество?» «Не валяй дурака», — поморщился Чарли. «Прекрасно знаешь, о ком идет речь. Петрович — это не имя его отца. Петрович — это, ну, объяснять тебе, что ли?» «А с чего вы взяли, что именно я, да еще ночью, смогу разыскать для вас какого-то Петровича?» — сопротивлялся Гурвиц. «Повторяю, у нас нет времени». Чарли жестом фокусника извлек из-за пояса револьвер, шумно задышал. «Лучше не вынуждай меня прибегать к крайним мерам». Микробиолог Эдуард Гуревич у себя на кафедре слыл человеком очень смышленым и проницательным. Как шутили острословы коллеги, запросто мог бы обходиться без микроскопа. Но чтобы поверить, что сидящий перед ним китайский гангстер с хвостиком, ничтоже сумняшися, пристрелит его, особой проницательности не требовалось. Испугался по-настоящему. Однако жил в нем еще один страх, не менее отчетливый. И этот второй вытеснить из себя было так же трудно. Бывший талантливый ученый Эдуард Гуревич и нынешний талантливый бизнесмен Эд Гурвиц превратились вдруг в слабое и скудоумное существо. За глупость, которую в растерянности ляпнул, впору было самому застрелиться. «Откуда мне его знать? Здесь русских видимо-невидимо. Я, между прочим, даже не из России, с Украины приехал, а он из русского Ростова». И лишь когда европеец насмешливо прыснул, Эд сообразил, какую сморозил чушь. У него хватило еще ума не казаться полным идиотом, даже засмеялся и несколько раз трепанул себя кончиками пальцев по уху, что называлось в незабвенной Одессе «смахнуть пыль с ушей». «Лопух он и есть лопух. Ладно, ребята, я врубился, кто вам нужен. Но поверьте честному слову, никаких дел у меня с ним нет и быть не может. Мы с ним из разных опер. Я свой бизнес веду законопослушно, а он вымогатель и бандит». Вовремя спохватился. «Ну, не бандит, с вашего позволения, а, ну, этот...» «Можешь не продолжать», — пришел ему на помощь Чарли. «Мы тебя поняли. Из какой он оперы, нам тоже известно. Как и то, что ты сподобился побывать у него в гостях. Немалая, между прочим, для таких, как ты, честь». Вот теперь Гурвиц точно уразумел, что ему не отвертеться. Начал торопливо уверять их, что попал к Петровичу лишь однажды и случайно. Приезжал к тому из Одессы его Эда дальний родственник. Пригласил, нельзя было отказаться. Но снова Чарли не дал ему договорить. «Короче, мы сейчас садимся в твою машину и едем к нему. Не наложив штаны, ты нас только проведешь к нему и умотаешь. Ты нам там не нужен». Эду сделалось совсем худо. Запричитал, что он и в дневное это время не рискнул бы потревожить Петровича. Не то и они близости люди. К тому же у него в ресторане свадьба друга. Совершенно невозможно отлучиться. Чарли встал, давая понять, что диспут закончен, сказал лишь, кивнув на китайца со шрамом. «Знаешь, почему он в шапочке? У него голова забинтована. Но он даже с дыркой в голове удивляется, как можно быть таким непонятливым. Разнесем ведь твою харчевню в клочья вместе с друзьями и всем прочим».